Разумеется, необходимо было соответствующим образом его наказать и сделать предупреждение. Не будет следующего раза. Толстяк как будто получил амнистию и немедленно произнес: «Я буду соблюдать правила. Сейчас я настрою голос малышу Лу». Он засуетился и поспешил включить микшерный пульт. Неожиданно Чэнь Цзиньхао заколебался и сказал: «Малышу Лу не требуется настройка голоса, а остальным по-прежнему настраивай». Изначально только двум исполнителям в Красодневе не требовалась регулировка голоса. Это были певица по контракту Чжан Нана и фронтмен группы блуждания Цинь Ханьян. Они составляли основной костяк бара, а сейчас к ним добавился Лу Чэнь. Чэнь Цзиньхао удручало то, что сегодня вечером Лу Чэнь скорее всего покинет его. Это место действительно было слишком маленьким. Кивнув толстяку, он покинул студию. Лу Чэнь как раз закончил второй раз петь «Ты мой сосед по парте». Он получил еще более бурные аплодисменты, и снова его стали награждать бутылками пива. «Малыш Лу, спой еще две песни», — выкрикнул кто-то. Получив так много награды, Лу Чэнь тоже подумал о том, чтобы сыграть еще несколько песен. Но если говорить о том, что бар являлся некой маленькой речкой, то в этой речке существовали свои правила, а он в ней был креветкой и находился в таком положении, что не мог игнорировать эти правила. Для исполнителей на разогреве петь две песни считалось нормой, и если публика требовала еще спеть, то это не считалось перебором. Но вот если этот исполнитель хотел продолжать держать в своей власти сцену, то он мог навлечь на себя всеобщий гнев, ведь другие исполнители тоже желали выступать. Поэтому, увидев, что вышел ведущий, Лу Чэнь тут же встал и поклонился. «Благодарю вас, спасибо». В этот момент он увидел, как ему махал рукой Чэнь Цзиньхао за барной стойкой. Лу Чэнь как раз уступил место выступать сестрице Хун. Он наставил гитару за сценой и поспешил к барной стойке. «Босс, присядь». Чэнь Цзиньхао кивнул головой и дал знак, чтобы тот сначала уселся, а затем сообщил: «Сегодня ты недурно пел. Песня «Ты мой сосед по парте» очень приятна на слух. Не ожидал, что ты на такое способен, раньше я как-то это упускал». Лу Чэнь с неловким видом почесал голову, не зная, как лучше объясниться. По правде говоря, даже он сам чувствовал, будто он сейчас находился во сне. Все казалось не совсем реалистичным. К счастью, Чэнь Цзиньхао вовсе не стремился разузнать всю правду. Он указал на сидевшую рядом с ним привлекательную девушку и сказал: «Это моя младшая двоюродная сестра Су Цинмы. Она вместе с некоторыми людьми недавно открыла медийную компанию, очень заинтересована тобой, поэтому хочет с тобой обсудить подписание контракта». «Со мной?» Лу Чэнь не мог поверить своим ушам. Подписать контракт с медийной компанией — такое ему и во сне не могло присниться, все происходило так быстро. Одна удача за другой. Су Цинмы рассмеялась. «Верно, с тобой. Позволь мне представиться, меня зовут Су Цинмы, я креативный директор медийной компании Цинь Юй. Мне очень понравилось, как ты пел». Она протянула Лу Чэню руку. «Можешь звать меня сестрицей Мэй». «Здравствуйте, директор Су». Лу Чэнь пожал ей руку, ощутив тепло и мягкость. Сердце невольно резко заколотилось. Су Цинмы кокетливо засмеялась. Она не поправила Лу Чэня в обращении к ней и произнесла: «Наша компания Цинь Юй в основном занимается поддержкой артистов, производством кино и сериалов, мероприятиями крупного масштаба, информационными новостями и другой деятельностью. Сейчас мы набираем новых талантливых артистов. Если ты желаешь, то завтра мы можем подписать контракт». Пережив сначала потрясение, Лу Чэнь постепенно успокаивался. Он спросил: «Директор Су, если вам не составит трудности, могу ли я для начала ознакомиться с договором?» Если бы вчера Лу Чэнь получил возможность подписать договор, он бы это сделал без всяких колебаний. Однако сейчас Лу Чэнь располагал огромным богатством, в котором он недавно удостоверился. Поэтому, хоть и существовал большой соблазн подписать контракт с медийной компанией, он не потерял от этого рассудок. Су Цинмы слегка изумилась и улыбнулась. «Никаких проблем, у меня в телефоне хранится договор для новых артистов. Сейчас открою, и ты почитаешь. Могу тебе передать через Ифлы, китайский аналог Шарит». Лу Чэнь поспешно произнес: «Тогда позвольте взять на время ваш телефон, директор Су, так будет быстрее». Он не хотел позориться и доставать из кармана свой разбитый телефон. Су Цинмы достала телефон из своей сумочки, на которой красовался логотип Чинел, разблокировала его через отпечатки пальцев, кое-что нажала и затем передала его Лу Чэню. На дисплее с ультравысоким разрешением диагональю 5,5 дюймов отчетливо высветился текст с пунктами. Договор для новых артистов был очень длинным. Чтобы тщательно и полностью его просмотреть, потребовалось бы немало времени, но Лучень поверхностно просмотрел несколько пунктов, и с каждым пунктом ему становилось все тревожнее. Этот договор был настолько суров, что он и представить себе такого не мог. Прежде Лучень читал в интернете новости и блоги, часто натыкаясь на то, как некоторые актеры и певцы конфликтовали и громко судились с развлекательными компаниями. Причина, почему звезды обвиняли начальство, всегда заключалась в договоре, который подписали обе стороны. Слишком жесткий, бесчеловечный, ограничивающий свободу, эксплуатируемый — таковыми были основные недовольства договором. В то время Лучень лишь являлся безучастным зрителем и не верил, что звезды действительно мучились. Он считал, что таким способом они лишь искали сочувствия. Но сейчас, соприкоснувшись с этим окружением, он узнал, что многие вещи не были ложными. Первый договор подписывался на 10 лет. В течение 10 лет Лучень не будет иметь возможности уйти из компании Цин Юй. К тому же штраф за нарушение договора составлял 10 миллионов юаней. Если он подпишет контракт, то это означало, что все его лучшие молодые годы будут проданы компании. Уже только от этого одного пункта Лучень испытывал отвращение к договору. В следующем положении договора говорилось, что новые артисты в тренингах и период стажировки получают самый низкий оклад, установленный законом. У них нет никакого социального обеспечения и премий, а также им запрещалось где-либо подрабатывать. Лучень подумал, что уж лучше убиться об стену, чем терпеть такое. После подписания договора, его права на портрет, творческие и авторские права и остальные права будут принадлежать компании. Прибыль распределялась согласно послужного списка и пользы артиста, и изначально она составляла всего лишь 10%. Лучень не стал дальше читать, несмотря на то, что дальше шло еще много сложных пунктов. Он вернул телефон Су Цинмы и сказал: «Директор Су, очень сожалею, но я не хочу подписывать этот договор». «Почему?» Су Цинмы нахмурилась и спросила: «Ты не все прочитал, и уже делаешь решение. Куда ты спешишь?» Лучень тактично ответил: «Первые пункты договора не подходят для меня, поэтому мне искренне жаль». У его семьи остался огромный долг, он работал в Пекине в поте лица. И пусть он уставал, он неплохо зарабатывал. Ему хватало на пропитание, и каждый месяц он отправлял домой немало денег. Если бы он подписал контракт, то о будущем можно было бы забыть. Он бы долго не протянул. Самым важным пунктом являлся пункт про права. Согласно требованию договора, компания могла присвоить себе все авторские песни, которые он сочинил. Ему оставались бы только одни объедки. Возможно, раньше Лучень не обратил бы на это внимания, но сейчас он владел огромной сокровищницей. Как можно было так легко ее отдать посторонним людям? Не стоило и говорить, что этот пункт ограничивал свободу. Но Су Цинмэй не понимала, о чем думал Лучень. Она полагала, что он пытался добиться послаблений, а это ее не очень радовало. Она поразмыслила и сказала: «Если тебя не устраивают условия договора, то все развлекательные, медийные и частные компании имеют практически такие же договоры. Как только ты подпишешь контракт, наша компания Цин Юй потратит огромное количество ресурсов на проведение твоей подготовки, рекламу. Не стоит гнаться только за своими мелкими выгодами. Подумай еще хорошенько, не стоит быть таким импульсивным. Ты упускаешь такую возможность». Су Цинмэй хотела сообщить этому юнцу, как много людей хотело бы подписать этот контракт, но у них не было возможности. Однако Лучиню не нравился ее властный тон. Он немедленно ответил: «Действительно сожалею, директор Су. Возможно, сейчас у меня узкий кругозор. Если в будущем появится шанс, мы поработаем вместе. Ты очень красива, ты богата, ты креативный директор медийной компании. Ну и что, я ничего не прошу у тебя, почему я должен тебя слушать?» Лучень встал и своим взглядом сообщил о своем отказе и решительности. Несмотря на то, что он отказал этому красивому директору, сделать это было не так-то легко. «Поработаем вместе?» Су Цинмэй так разозлилась, что могла лишь слабо улыбнуться. Вот так наглое заявление. Это пустяки, что он был красив и умел петь и играть на инструменте. Написал одну оригинальную песню и возомнил себя незаменимым. Как наивно. Если бы перед Су Цинмэй стоял стакан с водой, она бы вылила его на голову Лучня, чтобы хорошенько его протрезвить. Кхе-кхе. Видя несогласие между двумя сторонами и то, что обстановка накалилась, сидевший рядом Чэнь Цзиньхая изо всех сил закашлял и сказал: «Малыш Лу, не стоит так вести себя. Как только вечером вернешься, все тщательно обдумай, а завтра не будет никакого завтра». Су Цинмэй нахмурилась, встала и аккуратно положила телефон в сумочку. На милом личике читалась гордость. В такой храм, как компания Цинъюй, не может пожаловать такой зазнавшийся бог. «Я ухожу». Только она это произнесла, как обернулась и ушла. В мгновение ока она исчезла в дверях бара. Только лишь ее силуэт говорил о том, что она была в гневе. Чэнь Цзиньхая и Лу Чэнь молча переглянулись. Первый вздохнул и произнес: «Даже чаевые не оставила». Лу Чэнь не удержался от смеха. Он раньше никогда не видел, чтобы его босс так шутил. Глава 7. Словно мчавшиеся во весь опор дитя. 7. Словно мчавшиеся во весь опор дитя. «У тебя еще хватает наглости смеяться». Чэнь Цзиньхая напустил на себя строгий вид и сказал: «Ты знаешь, что навлек на себя страдания. Моя младшая сестра не такая уж покладистая. Сегодня ты обидел ее, в будущем тебе это горько аукнется». Несмотря на то, что он говорил это со строгим видом, Лу Чэнь не испытывал никакого страха. Он лишь улыбнулся. «Босс, вы намекаете на то, чтобы я подписал контракт? Подписывать или нет, тебе решать». Чэнь Цзиньхая помахал рукой, сказав: «Но начиная с сегодняшнего вечера, ты теперь работаешь местным исполнителем в Краснодневе». Лу Чэнь тут же обрадовался. «Спасибо, босс». Изначально он был лишь певцом на разогреве и занимал самое низкое положение среди барных исполнителей. Ему не платили никакого гарантированного минимума. Он лишь полагался на так называемые награждения. Если удача к нему была благосклонна, то после выступления он получал некие награды от слушателей. Но бывали вечера, когда своими песнями он ничего не зарабатывал. Местные исполнители в этом плане отличались. Хотя у них и не было фиксированной оплаты, им гарантировалось время на сцене, и доля от чаевых для них составляла 70%. Кроме того, они могли покинуть сцену и уйти выступать в другом баре. Теперь, когда Лу Чэнь стал местным исполнителем, после его работы официантом и певцом на разогреве в одном лице больше не нужно было бегать на побегушках у клиентов и выполнять заказы, ведь теперь его прибыль в разы увеличилась. «Здорово поешь». Чэнь Цзиньхая открыл бутылку пива Кингва и вручил ее Лу Чэню, приободрив того: «Малыш Лу, если ты сможешь постоянно показывать такой уровень, да еще вдобавок будешь исполнять новые потрясающие оригинальные песни, то я уверен, рано или поздно ты всех превзойдешь и станешь лучшей звездой Красноднева». Никогда ничего подобного не говорил Чэнь Цзиньхая другим барным исполнителям и даже подписавшим договор с Краснодневом Чжан Нане и Цинь Ханьяну, которые намного превосходили Лу Чэня по послужному списку и репутации. В отличие от Су Цинмы, Чэнь Цзиньхая возлагал большие надежды на Лу Чэня. Лу Чэнь растрогался и залпом выпил пиво. Он поставил пустую бутылку, вытер уголки рта от пены и искренне ответил: «Босс, если действительно такое однажды случится, я оплачу вам часть акций Красноднева, и неважно, сколько они стоят». Чэнь Цзиньхая был слегка ошеломлен, но тут же рассмеялся. «Хорошо, как придет время, ты станешь мини-боссом, ха-ха». Он знал, что Лу Чэнь таким образом намекал на то, что он не забудет благодарности. Но Чэнь Цзиньхая не принимал того всерьез. В столице жило слишком много одаренных молодых людей, только вот сколько из них могли реально стать известными, большинство из них находились в безызвестности и в итоге бесследно исчезали. Показав пальцем, Чэнь Цзиньхая произнес: «Мини-босс Чэнь, сейчас твои посетители ищут тебя, живи иди к ним». Лу Чэнь обернулся и увидел несколько знакомых посетителей, которые махали ему. Немногие исполнители, если, конечно, они не были совсем популярны, отказывали посетителям в общении. Вместе они пили и разговаривали, обсуждая жизни и мечты музыканта. Также можно было заработать себе на выпивку. Посетители Красноднева в основном были неплохими людьми, практически никто никогда не вел себя грубо. Работая в этом баре, Лу Чэню нравилась здешняя веселая атмосфера. «Тогда я пойду». Лу Чэнь слегка замешкался, спросив: «Босс, мне достанется та доля от чаевых сегодня вечером, которая полагается местному исполнителю». Чэнь Цзиньхая пришел в ярость. «Убирайся». Лу Чэнь поспешно убежал. Когда он вышел из Красноднева, уже была почти полночь. В мае в столице по-прежнему чувствовалась легкая прохлада глубокой ночью. Ночной ветер дул вдоль безмолвных пешеходных улиц. Почувствовав дуновение ветра на себе, Лучень втянул голову в плечи и чуть не чихнул. Все-таки разница между температурами воздуха в баре и на улице была велика, но внутри себя он ощущал жар. Причина такого жара заключалась в лежащих в кармане его куртки 47 купюр по 100 юаней, которые просто обжигали. Несмотря на то, что Лучень уже стал местным исполнителем в Краснодневе, он все равно доработал свою последнюю смену официантом, после чего забрал полагавшийся ежемесячный оклад. Из уст кассирши Лучень узнал, что малыш Гао, на которого он никак не реагировал, был уволен владельцем бара. Он смутно понял причину увольнения, когда из студии выбежал толстяк к нему и начал заискивать перед ним. По этому поводу Лучень лишь рассмеялся, ведь он не был мелочным человеком, но и не был таким уж благородным и святым человеком. Ему уже хватало того факта, что неприятную ему личность прогнали, отчего он, разумеется, стал очень доволен. Однако, что его действительно обрадовало, так это 47 новеньких красных купюр. 1/3 из этих денег являлась платой за работу официанта. Так как он проработал неполный месяц, то получилось немного. А остальные 2/3 были долей от чаевых, оставленных посетителями сегодня вечером, 70% для местного исполнителя. Чэнь Цзиньхао был славным боссом. Хоть у него и были строгие требования к работникам, он не скупился на зарплату. Доля от чаевых оплачивалась исполнителем в тот же день без каких-либо задержек. Более 3000 юаней за чаевые – это был самый крупный дополнительный доход, который Лучень получал за полгода работы в Краснодневе. И это только начало. Лучень мгновенно преисполнился надеждами на будущее. Та хмурость и депрессия, что читались у него на лбу, полностью рассеялись. Он побежал к станции метро, словно мчавшийся во весь опор дитя. Сев на последний полуночный вагон, Лучень вернулся в свое крохотное скромное жилище. Он помылся и лег спать. Всю ночь ему ничего не снилось. Лучень проснулся ровно в 6:30. У него было две работы, а потому каждый день приходилось работать более 15 часов. В месяце у него оставалось всего лишь 2 выходных. Сегодня как раз был выходной, воскресенье, можно было бы подольше поспать и поваляться в кровати, но он по привычке открыл глаза, увидел серый цементный потолок, и от сонливости ничего не осталось. Лучень немного перепугался, потому что он боялся, что после пробуждения все то, что он получил во сне, пропадет. Знакомые и в то же время чуждые воспоминания живо всплыли в его голове, заставив раствориться его беспокойство. Встав с кровати, Лучень быстро оделся, натянул на ноги изношенные кроссовки, поспешно прибрался и покинул цокольный этаж. В это время остальные люди еще спали. За огнестойкой перегородкой был слышен храп. Для муравьиных бродяг было великим наслаждением спать до полудня в воскресенье. Покинув жилой комплекс, Лучень направился к реке, а затем побежал вдоль берега. Работал так усердно, а отдыхал так мало. Раньше у него не было привычки заниматься утренней зарядкой. Каждая утренняя зарядка у него проходила в виде бега на почасовую работу в КФЦ. Но сегодня ему захотелось побегать, а иначе он чувствовал бы себя плохо и нездорово. К этому моменту уже рассвело, зеленые ивы бросали тень, а над рекой висел слабый туман. На лужайках возле тротуаров уже собралось немало людей, занимавшихся утренней зарядкой. Большинство из них были старики. На деревьях висели несколько клеток для птиц, внутри которых скакали дрозды, то и дело звонко и мелодично щебеча. Побегав около 10 минут, Лучень истратил почти все свои силы. Лоб покрылся тонким слоем пота. Он тяжело дышал, а ноги стали тяжелыми, как будто налились свинцом. В горле все пересохло. Его тело протестовало из-за того, что давно не занималось зарядкой. Ведь в обычные дни он бегал на работу, тратя на это 4-5 минут, да и не так быстро. Но в голове Лучень звучал голос, который подгонял, воодушевлял и поддерживал его. Это и заставляло его продолжать бежать. В будущем ему потребуется крепкий и здоровый организм. Под действием этой непонятной веры Лучень продолжать бежать, стиснув зубы, пока его шаги постепенно не стали легкими. Он был еще молод, а молодость являлась самым большим достоинством, поэтому все было возможно. Ближе к полудню Лучень вернулся в свое скромное жилище на цокольном этаже. Он, конечно, не все утро занимался зарядкой, еще больше времени потратил на мелкие бытовые дела. Например, положил вчерашние заработанные деньги на банковскую карту, сходил в ближайший торговый комплекс и купил там за неплохую цену спортивный костюм отличного качества и кроссовки, после чего побежал в супермаркет и закупился продуктами питания. Пробегав туда-сюда, Лучень вернулся домой с полными руками. Его одежда полностью промокла от пота и неприятно липла к телу. Однако ему некогда было умыться и переодеться. Сначала он включил компьютер, перевел некую сумму из 4000 юаней, что он недавно положил на банковскую карту, своей матери Фан Юни и младшей сестре Лусюе. Закончив с переводами, Лучень как будто расправился с важным вопросом и почувствовал облегчение. В то же время он ощущал усталость и ломоту, накопившиеся во всем теле. Сегодня он действительно перенес большую физическую нагрузку, которая полностью превышала его прежний максимум, поэтому невозможно было избежать появления осложнений. Сняв потную вонючую одежду, Лучень приготовился идти в душ. Цзынь-цзынь. Как раз в этот момент зазвонил лежавший на письменном столе мобильный телефон. Дисплей непрерывно загорался. Лучень взял, не глядя, телефон. «Братик, чем занимаешься?» Из телефона донесся знакомый, звонкий, юный голос младшей сестры Лусюе. Лусюе было 17 лет, она училась в 11 классе в школе родного города Лученя. Лучень ответил: «Собираюсь помыться, а потом поесть». Лусюе хмыкнула, а затем спросила: «Братик, ты что, разбогател? Зачем мне деньги отправил?» «Можно и так сказать». Лучень рассмеялся и сказал: «Вчера заработал более 4000 юаней, я перевел маме 3000, а потом еще тебе отправил 500 на мелкие расходы. Разве это не трогательно? Ну-ка живо говори, что я самый лучший брат в мире. Иди ты». Уже по телефону Лучень мог представить, какой ошарашенной выглядела его младшая сестра в этот момент. «Ладно, ты неплох, но не стоило отсылать мне так много денег. Мама и так дает мне на мелкие расходы. Нельзя так напряженно работать. Здоровье важнее всего». Слушая по телефону утомительную речь младшей сестры, Лучень невольно ощутил, как тоска начала подкатывать к его горлу. Перед тем, как возникли проблемы в семье, младшая сестра Лусюе была горячо любимой маленькой принцессой. Ей 500 юаней не хватало на покупку обуви, а сейчас ему приходилось силой пихать ей эти деньги. «Ладно, учись как следует. Если что случится, звони мне». Поговорив несколько минут и расспросив о том, как обстояли дела дома, Лучень закончил разговаривать с Лусюе. Он вломился в ванную, закрыл дверь и открыл воду. Прохладная вода потекла из душевой насадки, превратившись в мелкий водяной столб, и ударила в Лученя. Он закрыл глаза, и воспоминания о его прошлом всплыли в его голове. Глава 8. Новая мода в интернете. 8. Новая мода в интернете. Лучень был родом из маленького очаровательного приморского города Биньхэ. Его отец Лу Циншэн очень давно основал свой бизнес. И к тому моменту, как Лучень пошел в начальную школу, он уже стал известным предпринимателем в приморском городишке. Несмотря на то, что Лучень не вырос с золотой ложкой во рту, однако его можно было причислить, хоть и с трудом, к золотой молодежи. Тем не менее некоторые вещи нельзя предугадать. Во время учебы Лученя на втором курсе Цзиньхайского университета случился мировой кризис, из-за чего предприятия внешней торговли в прибрежных городах подверглись серьезному удару, поэтому бизнес Лу Циншэна понес огромные убытки, находясь на грани банкротства. Не было возможности вернуть огромную сумму денег, вложенных в покупку товаров. Банки и поставщики требовали возвращения кредитов, что в итоге привело к разрыву цепи денежных средств Лу Циншэна. Вся собственность компании была ликвидирована, его загородный дом был продан на аукционе, даже его автомобиль эвакуировали. Несмотря на то, что Лу Циншэн стремился всеми возможными средствами спасти положение, от безысходности он начал духовно увядать, в итоге заболел и вскоре скончался, оставив на произвол судьбы жену Фан Юни и детей Луси, Лучень, Лусюе. Из-за этого жизнь Лученя круто изменилась. Он превратился из богатого ребенка, которому все завидовали, в разорившегося отпрыска. Даже девушка бросила его. Он вынужден был совмещать работу с учебой, чтобы заработать на жизнь. Утратив опору в семье, его мать Фан Юнь, эта ласковая, добрая и сильная женщина, смело понесла всю возлегшую на нее ответственность. Фан Юнь полностью распродала домашнее имущество, включая все украшения, что ей когда-то дарил муж перед свадьбой. После этого она с детьми переехала в съемную квартиру, подписала с кредиторами соглашение по выплате долга и начала новую мучительную жизнь. Пережив первые страдания и неудачи, Лучень не махнул на себя рукой. Ради того, чтобы помочь семье расплатиться с огромным долгом, он в начале 4-го курса университета досрочно подал ходатайство об общественной практике, где накопил 800 юаней и один поехал на север в Пекин работать в поте лица. И так до сих пор, журчащий поток воды омывал его тело и капал на грязную узорную плитку. Лу Чэнь словно купался в своей душе. Тяжелые воспоминания, подобно сорняку, бешено разрастались и захватывали его мысли. «Ты говоришь и плачешь, как маленькое дитя, не желаешь меня больше любить». Вдруг завывающие звуки песни донеслись через стену и влились в уши Лу Чэня. «Охренеть!» Он так испугался, что невольно весь затрясся, срочно выключил воду и вытерся полотенцем. Песня из соседней комнаты все еще продолжалась. Слушая ее, Лу Чэню хотелось разрыдаться, но он стал таким чувствительным лишь из-за своих болезненных воспоминаний. Расчесавшись, он поспешно переоделся в чистую одежду, вышел из комнаты и побежал к соседу. Он постучал в дверь, никто не ответил, но дверь не была полностью заперта, а завывающие крики, что лишали дара речи, по-прежнему неустанно доносились из дверной щели. «Братец Ли, ты чем там занимаешься?» Лу Чэнь решительно толкнул дверь и вошел, сказав в направлении криков: «За громкий шум штрафуют». В этой комнате жил Ли Фэюй, продавец в автомагазине, у которого были неплохие отношения с Лу Чэнем. Лу Чэнь знал, что Ли Фэюю очень нравилась поп-музыка, и он мог часто без всякого слуха и голоса издавать завывания, но никогда не делал это с таким порывом, как сегодня, просто не оставлял людей в живых. Если позволить ему продолжить петь, то скорее всего другие съемщики прибегут и заявят о своем протесте. Увиденная Лу Чэнем картина слегка ошарашила его. Хоть все комнаты на цокольном этаже и были одного плана, комната Ли Фэюя вне всякого сомнения выглядела намного роскошнее, чем у Лу Чэня. Пол был покрыт ламинатом, стены обклеены обоями, кровать с пружинным матрасом и практически вся мебель были новыми. Даже в углу стоял маленький холодильник. Только и видно было сидящего за компьютерным столом Ли Фэюя с наушниками, который увлеченно пел в микрофон, а на жидкокристаллическом экране с диагональю 24 дюйма показывалось его изображение, передававшееся через веб-камеру, и высвечивались субтитры. «Что все это значит?» Любопытный Лу Чэнь подошел и похлопал по плечу товарища. «Уа-а!» Не готовый к такому, Ли Фэюй подскочил от страха и чуть было не ударил микрофон. Увидев, что это был Лу Чэнь, Ли Фэюй вздохнул с большим облегчением, тотчас снял наушники, начал бить себя в грудь и сказал: «Испугал меня до смерти. Малыш Лу, зачем пришел? Тебя привлекло мое пение». Он рассмеялся с самодовольным видом. Лу Чэнь пренебрежительно ответил: «Привлекло? Я как раз таки пришел посмотреть, каким образом ты отправляешь людей на тот свет». В это время он заметил, что на экране показалось его изображение, а количество комментариев там резко увеличилось. «Вау! Красавчик пришел! Братюня Фэй, братюня Фэй, пусть красавчик пришлет свой номер телефона, длину своих причиндалов и обнаженные фотки. Неужели хозяин пришел за квартплатой? Какой еще хозяин? Это же явно гей, очень близкий друг стримера. Я хочу услышать пение, мне не нужен красавчик. Я хочу услышать пение, мне не нужен красавчик. Лол». Вслед за ростом количества комментариев на экране начали всплывать ослепительные сверкающие звезды. На информационной панели в правой части экрана в то же время высвечивались системные новости. Системное оповещение. Кристальное желе, бронза 2, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Кристальное желе, бронза 2, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Этой ночью не дрочу, черное железо В, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Лу Чэнь выглядел слегка ошарашенным. Он, кажется, что-то понял. В последние два года в интернете появилось одно развлечение – это прямые трансляции на весь мир через интернет. Изначально в основном транслировались онлайн-игры. Многие игроки в качестве стримеров транслировали для своих зрителей соревнования или просто игровой процесс, таким образом зарабатывая себе популярность, а зрители в свою очередь отправляли тем пожертвования. Так как подобные трансляции пользовались большим спросом у интернет-пользователей, то эта сфера развлечения начала бурно развиваться. Появились различные известные платформы для прямой трансляции типа Squeezports, Octopus TV, а также множество разных стримеров. Теперь трансляции больше не ограничивались играми. Стали транслироваться исполнения песен, танцы, игры на музыкальных инструментах, ток-шоу и многое другое, что привлекло к себе огромное количество интернет-пользователей. Лу Чень в университете изучал информатику и, хотя он был в последние два года занят работой и редко заходил в интернет, все же у него имелось некое представление о такой новой моде в интернете, как стримы. Просто раньше у него не хватало времени, чтобы со всем этим поближе ознакомиться. Вне всякого сомнения, Ли Фэйюй в данный момент проводил стрим. Он был так называемым стримером. Единственное, от чего недоумевал Лу Чень, как такой отвратительный голос, способный разогнать в страхе всю улицу, как у Ли Фэйюя, могли слушать люди, да и притом слушателей было немало. На экране в строке состояния высвечивалось следующее. Количество подписчиков у стримера Братюня Фэйяпц – 1425, количество зрителей – 287. Это количество намного превышало слушателей Лу Чэня в Красодневе вчера вечером. Либо он чего-то не понимал, либо мир интернета действительно стремительно менялся. Ха-ха-ха, Лу Чэнь остолбенел. Ли Фэйюй покатился со смеху, пододвинул к себе микрофон и сказал: «Спасибо за ваши пожертвования. Позвольте представить, это мой братан Малыш Лу. Малыш Лу, поздоровайся со всеми». Лу Чэнь еще не пришел в себя, лишь подсознательно кивнул головой. «Всем привет». На экране тут же всплыли новые комментарии. «Привет, красавчик. С тобой хочет познакомиться парень. Малыш Лу, милая имечка, мне нравится». Тут фамилия Лу написана в другом значении, не как у Лу Чэня. Здесь она дословно переводится как «олень», то есть его как бы олененком обзывают. «Малыш Лу, малыш Лу, малыш Лу, малыш Лу». Тут точно так же неверная фамилия, в том же значении. На лбу Лу Чэня тотчас появились три черные линии. Ли Фэйюй рассмеялся. «Да не тот Лу». Иероглиф «Лу», который встречается в словах «армия», «материк». Малыш Лу хоть и не такой красавец, как Братюня Фэй, но поет почти так же хорошо, как Братюня Фэй. Вы хотите услышать его пение? Если да, отправляйте больше звезд. Только он закончил говорить, как сразу же посыпались комментарии звезды. Хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Братюня Фэй опять обманом получает звезды. Стример, продай гейчика, за месяц заработаешь миллион. Я хочу услышать, как поет красавчик. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Пользователь Нью-Йоркер, судя по всему, являлся местным богачом. Он вдруг подряд начал посылать по 100 звезд. В итоге набралось 10 тысяч звезд. У Ли Фэйюя была улыбка до ушей. Он крепко схватил за плечи Лу Чэня, заставив того сесть на его место. Затем с затаенной улыбкой произнес: «Малыш Чэнь, ты тут пока за всем последи, а я пойду тебе гитару принесу». Сказав это, пройдоха живо убежал. Лу Чэнь в самом деле недоумевал, но он не испытывал никакой неприязни. К тому же он впервые выступал в прямой трансляции по интернету. Думая о том, что его изображение сейчас появилось в сотнях мониторах компьютеров, и о том, что он имел связь с сотнями людьми, он ощутил себя как-то по-новому. Пока Ли Фэйюй отсутствовал, Лу Чэнь просто изучал так называемую звездную площадку для стримеров и обнаружил, что она многофункциональна. Но он не успел все изучить, так как Ли Фэйюй уже поспешно нес ему гитару. Этот братюня Фэй, словно верный слуга, помог Лу Чэню отрегулировать микрофон, закрыл игравший в компьютере музыкальный плеер и принес минералки. Лу Чэнь, взяв в руки гитару, уселся перед компьютером прямо напротив микрофона и веб-камеры. Все напряжение постепенно улетучилось. Мыслил он тогда очень просто: помочь разрекламировать Ли Фэйюя, а заодно удовлетворить свое любопытство насчет того, каково быть стримером в интернете. В тот момент Лу Чэнь не мог себе представить, что после этого его жизнь пойдет совсем по другому пути. Глава 9. Первое звездное выступление. 9. Первое звездное выступление. Стол, компьютер, веб-камера и микрофон. Лу Чэнь впервые выступал на звездной площадке для стримеров и так простенько начинал. Через микрофон он исполнял песню «Голубой хрусталь». «Голубой хрусталь» являлся классическим произведением, которое несколько лет назад многие уже неоднократно слышали. Текст песни легко воспринимался, а мелодия очень была приятна на слух. В караоке-барах эту песню чаще всего выбирали для разогрева публики. Лу Чэнь раньше неоднократно исполнял ее на гитаре, поэтому уже давно крепко-накрепко запомнил слова и ноты. А сейчас владение гитарой и вокальные данные Лу Чэня после долгого сновидения той ночью находились просто на божественном уровне. Он как будто переродился. Ситуация, в которую он только что случайно попал, была для него пустяковым делом. «Завтра я собираюсь уйти в далекие края и никогда больше не ступлю на прежний путь. Ты еще помнишь, как я подарил тебе голубой хрусталь? На нем выгравировано твое имя». Вслед за чистыми и слегка грустными звуками песни комментарии на экране перестали так часто всплывать. Но это продолжалось лишь мгновение. Мелодично. «Голубой хрусталь – это моя самая любимая песня. А-а-а». Малыш Лу и впрямь играет хорошо на гитаре, как бы хотелось такого себе в учителях иметь, это просто чит. Так трогательно. Думал сначала, он только своим милым личиком зарабатывает, а тут, оказывается, такая мощь Омк. Водила, как мне после песни красавчика смотреть на это уродливого братюню Фэя и слушать его убогий голос. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер снова начал спамить, как помешанный, за короткий промежуток времени повторно отправив 10 тысяч звезд. Он легко перекрыл собой несколько незначительных донатов. Лу Чэнь с совершенно спокойным видом допел, а затем произнес в микрофон. Спасибо приятелю Нью-Йоркеру за поддержку. Сейчас он уже имел основные представления о нормах приличия в прямой трансляции по интернету. Если проще сказать, то практически никакой разницы не было между выступлением на сцене в баре. Единственное отличие было в том, что пространство интернета было необъятно, а потому количество слушателей на звездной площадке намного превосходило количество посетителей Красоднева. Закончив петь, Лу Чэнь заметил, что количество подписчиков у братюни Фэяапс выросло до 1623, а количество зрителей – до 548. Это ясно говорило о том, что его исполнение привлекало людей и не отпускало их. Его сердце неизбежно наполнилось от этого чувством гордости. Он прокашлялся и сообщил: «Пожалуйста, послушайте песню «Парящий голубь». В качестве второй песни Лу Чэнь выбрал «Парящего голубя». По сравнению с прошлой песней «Голубой хрусталь» Лу Чэнь намного лучше освоил «Парящего голубя», которая хоть и была в разы сложнее в исполнении, зато давал отличную возможность проявить свои блестящие навыки. Он свободно перебирал пальцами, легко владел такими приемами игры на гитаре, как восходящее и нисходящее легато. Его пальцевая техника была на высоте. Не стоило и говорить, как он без всякого труда играл аккорды. Сидевший рядом Ли Фэюй смотрел с разбегающимися глазами и слушал с разинутым ртом. Услышав, как пел Лу Чэнь, и увидев, как тот играл на гитаре, Ли Фэюй был так потрясен своим другом, как никогда. Ему казалось, что Лу Чэня подменил кто-то другой. Раньше тот был любителем, занимавшимся этим ради забавы, а сейчас показывал настоящий профессионализм. Это просто небо и земля. На экране монитора комментарии всплывали, подобно приливу. Хотя зрителей было только около 500, спам из блестящих звезд становился все сильнее. По пылкости комментарии ничуть не уступали известным стримерам. МММ. Лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, найс. Братюня Фэй, я люблю тебя. Ха-ха-ха, ньюфак что ли? Это не братюня Фэй, а малыш Лу, малыш Лу, малыш Лу. Тебе три раза повторяю. Я что-то пропустил? Ли Фэюй не находил слов. Ранее, когда он стримил, максимальное количество зрителей переваливало за 1500, а сейчас было в три раза меньше, зато всплывавших комментариев было раз в 10 больше. А что касается донатов, почему между ними двумя такая разница? Товарищ братюня Фэяпц в глубине души молча плакал. Это действительно эпоха, когда первым делом обращают на внешность. В голове Лу Чэня крутилось не так много мыслей. Он добросовестно исполнял «Парящего голубя». Он и сам получал удовольствие. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Нью-Йоркер, серебро 4, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Системное оповещение. Предсказатель Либо, золото 2, подарил 1 звездный военный корабль стримеру. Изначально Нью-Йоркер непрерывно спамил звездами, но внезапно вдруг выплыл некий предсказатель Либо, который подарил звездный военный корабль, полностью сокрушив ранее присланные 1000 мелких звезд. Он стал центром внимания всех людей, а Ли Фэйю так испугался, что подскочил с места и начал говорить с запинкой. «Военный корабль». Лу Чэнь сначала не понял, но увидев новые всплывшие на экране комментарии, сразу разобрался, в чем дело. «Звездный военный корабль». «Да это неимоверно богатый чувак. Эй, кто-нибудь из местных гуру может мне объяснить, что это за звездный военный корабль?» «Один звездный военный корабль равняется 100 000 звезд, а также это 1000 юаней. Да тот парень реально богач. Любимый. Лу Чэнь не находил слов. На звездной площадке 100 звезд равнялись 1 юаню. Ранее Нью-Йоркер несколько раз подряд отправлял по 100 звезд. В итоге получилось, что он задонатил 100 юаней. Лу Чэнь чувствовал, что, если у людей имелись лишние деньги, то они могли потратить их. Но все его мировоззрение было перевернуто новым подарком предсказатель Либо. Пожертвование в 1000 юаней. После отправления звездного военного корабля предсказатель Либо лаконично ответил двумя словами. «Отлично поешь, это было слишком круто». Лу Чэнь пришел в себя и тотчас сказал. «Спасибо приятелю-предсказателю Либо за пожертвование, а также большое спасибо Нью-Йоркеру и остальным. Я спою вам мою собственную оригинальную песню. Она называется «Ты мой сосед по парте». Надеюсь, всем понравится». После двух спетых песен он сначала планировал закончить, его желудок уже бурчал. Но, когда предсказатель Либо отправил звездный военный корабль, для Лу Чэня уже не существовало никаких преград. Оригинальная, малыш Лу еще и сам песни пишет, 3 333 333 333, ты мопед по пати, да пошел ты, должно быть ты мой сосед по парте, уши хоть чистил, а мой сосед по парте, гомик. Прочитав комментарий, Лу Чэню стало смешно, это было так увлекательно, абсолютно не было никакой разницы с атмосферой в баре, да и взаимодействие друг с другом было на высоком уровне. В это время он заметил на экране, что число зрителей резко увеличилось с 500 до 1400 и продолжало неустанно расти, а вот звезд уже не так много присылали, по крайней мере не было такого поразительного скачка. Впоследствии Лу Чэнь узнал, что после так называемого эффекта богача, когда человек жертвовал такую огромную сумму, на сайте на большинстве других трансляций высвечивалась красная праздничная полоска, по которой можно было непосредственно перейти на трансляцию, куда была пожертвована эта огромная сумма. Таким образом резко увеличивалось число зрителей. Но, чтобы суметь завлечь случайных зрителей и превратить их в своих поклонников, нужно было, чтобы стример показал свои способности. Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера? Будешь ли ты еще завтра помнить некогда плаксивую себя? Исполняя песню «Ты мой сосед по парте», Лу Чэнь нисколько не сдерживал своих эмоций, но классическая песня из мира сновидений в исполнении Лу Чэня передавалась через микрофон в компьютер, а затем доходила до аудитории по интернету через дорогие или дешевые компьютеры, планшеты, телефоны. Колонки и наушники уже не передавали того чистого звучания, и все равно он обладал притягательной силой, которой невозможно было сопротивляться. Шумные оживленные комментарии затихли. Голос Лу Чэня, подобно журчащей воде, струился в маленькой комнате и вливался в души множества людей. Кто встретил тебя сентиментальную, кто успокаивал тебя плаксивую, кто читал письма, что писал я тебе, кто бросил их по ветру. Когда песня была исполнена наполовину, комментарии постепенно стали оживляться. Мне вдруг так захотелось расплакаться, так западает в мозг. Кажется, пылинка в глаз попала. Божественно, я люблю тебя, люблю, люблю, люблю, люблю. Вспомнил свою соседку по парте в средней школе, не знаю, как она сейчас поживает. Никто из вас меня не остановит, завтра выскажу свои чувства соседу по парте. Ладно, он тоже парень, так тоскую по прошлому, тоскую по учебе, мне тоже хочется зарыдать. Как называется эта песня? Такая приятная на слух, раньше никогда не слышал. Песня называется «Мой бойфренд, хочу покончить с собой». «Ты мой сосед по парте» – оригинальная песня стримера. Если раньше большинство комментариев принадлежали малолетним придуркам, то сейчас по стилю общения они принадлежали большим ценителям искусства. Кто-то был растроган, Кто-то преисполнен любви, кто-то сожалел, кто-то горевал, пусть даже и слушали песню в первый раз, они были задеты за живое. Вот она притягательная сила музыки, вот она волшебная сила классического произведения. В песне «Ты мой сосед по парте» не нужно было слишком низко завывать или брать слишком высокие воодушевляющие ноты. Лучень нежно переставлял пальцы на ладах и не спеша пел, трогая тем самым сердца слушателей. Как только песня закончилась, полился нескончаемый поток блестящих звезд. Системное оповещение. Сладкое сокровище, бронза и, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Ананас 1990, черное железо 7, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Кристальное желе, бронза 2, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. Без конца моросящий дождь вдали, серебро и, подарил 1 метеор стримеру. Системное оповещение. Непобедимый железный кулак, черное железо 3, подарил 100 звезд стримеру. Системное оповещение. В отличие от ранее спамившего богача, число людей, присылавших звезды, сильно увеличилось. К тому же людей онлайн перевалило за 1900, а количество звезд скачками увеличивалось. С 2700 звезд перескочило до 2722, уже почти до 3000 доходило. Всем спасибо. Лучень отложил гитару и сказал: «На сегодня все, до свидания». Сразу полетели комментарии, в которых писали, что не в силах расстаться, уговаривали побыть подольше и спеть еще песни. Люди опять начали посылать звезды и метеоры. Спасибо. Лучень действительно был тронут, но он все равно встал, так ведь и помереть с голоду можно. Ли Фэйюй тотчас же подошел, сложил ладони вместе и поклонился зрителям, выражая сожаление, а затем закрыл трансляцию. Одной рукой он ухватился за плечо Лученя, а другой вытер несуществующие слезы с лица. Он с глубоким чувством произнес: «Братан, сегодня в полдень я тебя приглашаю в забегаловку старика Ченя, там мы вдвоем весело проведем время». Глава 10. Парень, желавший стать королем пиратов. 10. Парень, желавший стать королем пиратов. Выйдя с восточной стороны из микрорайона Цзинмин, после чего пройдя 50 метров по тротуару на юг, а затем завернув направо в переулок Янлю, можно было, наконец, дойти до частной забегаловки шеф-повара Ченя. Шеф-повар Чень был родом из Хуайнани, провинции Аньхай. Он не был умелым или профессиональным поваром, но готовил восхитительные блюда хуайнской кухни. После того, как он ушел на покой, ради заботы над внуками он вместе с женой обосновался в Пекине. Жизнь в столице была далеко не легкой, а повседневные расходы были очень высокими, поэтому шеф-повар Чень снял старое помещение в переулке Янлю, где открыл частную забегаловку. Благодаря своему мастерству и добросовестности, он сумел привлечь к себе клиентов, получая небольшую прибыль от своего предприятия. Этого вполне хватало на повседневные расходы. В маленьком помещении низкого здания в старом переулке располагалось 6 деревянных столов и несколько десятков стульев. Когда Лучень и Ли Фэйюй вошли внутрь, все места уже были заняты, бизнес процветал. К счастью, Ли Фэйюй частенько сюда заглядывал, поэтому он любезно подозвал работавшую здесь официантом жену шеф-повара Ченя, называя ее тетушкой. Он начал говорить ей лестные слова, от которых она просто сияла. В итоге она выделила для гостей особые дополнительные места. Один письменный стол с двумя маленькими пластиковыми табуретками, лучше и не придумать. Но несмотря на это, Лучень и Ли Фэйюй остались довольны. Частная забегаловка шеф-повара Ченя являлась отличным образцом хорошего соотношения качества и цены. Не успевало подойти время обеда или ужина, как многие обжоры заранее занимали места. Если бы не красноречивость Ли Фэйюя, как бы они тут уселись? Тушеные свиные тефтели, приготовленные вместе дикая утка и голубь, цыпленок с тофу и два пирожка из крабового мяса, составлявшие истинную хуайнскую кухню, а также 4 бутылки пива. От всего этого уже давно воздерживавшийся от нормальной пищи Лучень чуть ли не расплакался. Когда почти все тарелки опустели и были выпиты дочисто 3 бутылки пива, наевшийся досыта Ли Фэйюй включил радио. Тоже своего рода прямая трансляция по интернету. Ли Фэйюй увлекался стримами уже чуть больше месяца. Он специально себе купил высококачественный микрофон и веб-камеру с высоким разрешением, чтобы иметь некое преимущество в интернете. Попутно он зарабатывал небольшие деньги. Изначально он открывал трансляцию на платформе Octopus TV, где он стримил игры. Самыми популярными онлайн-играми на Octopus TV являлись CKG, LOL, Планетары Доминатион. Он отвратительно играл в них. За полмесяца у него набралось крайне мало зрителей. Полученных денег со стримов не хватало даже на оплату электричества. А полмесяца назад он переключился на звездную площадку, где больше не играл в игры, а разыгрывал из себя звезду. Он рассказывал людям смешные анекдоты, попутно пел песни своим ужасным завывающим голосом. Неожиданно он стал понемногу набирать популярность и заработал 30 звезд. 30 означало 30 тысяч звезд, что в деньгах составляло 300 юаней. Но, согласно правилам звездной площадки, если ты был дикарем типа Лифуя, который не подписал договор на стримы, то ты мог забрать лишь 50% от всей полученной суммы. Ладно, на плату за электричеством, можно сказать, он заработал. Лучше уж таким образом пахать 2 недели, чем таскать кирпичи целый день. Пока товарищ Братюня Фэй беспрерывно рассказывал о своей тяжелой карьере стримера, на Лучиня невольно нахлынули слезы сочувствия. «Малыш Лу, ты знал?» Ли Фэй сделал большой глоток пива и сказал: «Сямы из нашей компании в прошлом месяце на звездной площадке заработала 20-30 тысяч на донате. Это в 5-6 раз больше заработной платы в автомагазине. В следующем месяце она уже не будет ходить на работу». Ли Чэнь знал, кто такая была Сямы. Это была девица, сидевшая в приемной автомагазина, где работал Ли Фэй. У нее были большие глаза, овальное лицо, сутулина, длинные ноги. Самым важным здесь являлось то, что в свои цветущие 20 лет у нее еще не было парня. Ее заслуженно можно было считать цветком компании. Вне всякого сомнения, она стала для многих блудливых мужчин объектом ухаживаний, а большинство мужчин были ее тайными воздыхателями. Лу Чэнь не так хорошо знал своего товарища, но по вздохам Ли Фэюя, он многое понял. Ага, этот дурень принадлежал к обществу тайных воздыхателей Сямы. Лу Чэнь полюбопытствовал. Она очень одаренная и талантливая, Ли Фэюй объяснил. Она не умеет петь и танцевать. В своей трансляции она наносит макияж, кушает, кокетничает, болтает. Лу Чэнь не находил слов. И этого достаточно, это действительно возможно. Ли Фэюй воодушевился. Кроме болтовни и кокетства, на звездной площадке люди транслируют, как они спят, смотрят телевизор, готовят еду, читают книги. Ты и представить себе не можешь, чем там только не занимаются. Малыш Лу, с твоим блестящим талантом и твоей силой тебя обязательно будут смотреть на звездной площадке. Он с серьезным видом заговорил. Сейчас самые популярные стримеры зарабатывают в месяц как минимум по 100 тысяч, а самая известная стримерша Янь Мани, по слухам, получает более 5 миллионов. Также на ее канале много рекламы. Количество подписчиков у нее уже за 2 миллиона. Как думаешь, сколько пожертвований она получает каждый день? Лу Чэнь невольно кивал головой, ведь на трансляции Ли Фэюя он своей свободной игрой на гитаре заработал немало на пожертвованиях. Если подумать, то 2 миллиона подписчиков – внушающая цифра. Ли Фэюй горько усмехнулся. «Я бы не смог столько собрать зрителей, но малыш Лу отличается от меня. Ты здорово поешь, к тому же красив. И, черт возьми, сам пишешь песни. У тебя есть потенциал стать популярным на звездной площадке. Говоря об этом, ты своими 3 песнями заработал 280 звезд. Как будем снимать деньги, можем поделить пополам по 1400 юаней. Скажи же, это намного лучше, чем работать в КФЦ или в баре». Лу Чэнь действительно был взволнован. Его семья задолжала огромную сумму. Если бы он полагался только на свои 2 работы, то он бы и за всю жизнь не рассчитался с долгами. К тому же члены семьи находились в тех же условиях. А сейчас он располагал сокровищницей. Но извлечь реальную выгоду из этой сокровищницы было нелегким делом. Он это понял по строгому договору, который предлагала ему подписать Су Цинмы. В этой сфере было недостаточно иметь лишь один талант для такой мелкой безызвестной личности, как он. А звездная площадка для стримеров как раз предназначалась для простых людей. Она, несомненно, являлась прямой дорогой к зарабатыванию денег. Ли Фэюй, охваченный эмоциями, продолжил: «Малыш Лу, я больше не собираюсь стримить, отдаю тебе свой аккаунт. В настройках профиля можно будет поменять имя, и все оборудование для трансляции тоже тебе отдаю, все равно оно мне не пригодится». Лу Чэнь вздрогнул, тотчас сказав: «Зачем? Что не так?» Ли Фэюй смотрел в упор на собеседника. «Это называется разумное использование ресурсов. Я не понесу никаких убытков. Да и куда выгоднее отдать мой аккаунт тебе, чем какому-то постороннему человеку». Хоть Ли Фэюй так и говорил, Лу Чэнь знал, что оборудование для трансляции было куплено по заниженной цене, и не было возможно вернуть потраченную 1000 юаней. Тем более аккаунт изначально принадлежал Ли Фэйю. «Братец Ли, не говори вздор», — Ли Фэйю помахал руками и гордо сказал, «все решено. Если ты хорошего мнения о своем братце Ли, то тогда после того, как ты станешь суперзвездой, позволишь мне стать твоим помощником на побегушках». Лучень недоумевал. «Братец Ли, да ты пьян, болтаешь тут», — Ли Фэйю с пренебрежением ответил. «От 2 бутылок пива я опьянел, да это же совсем ничего, так что не надо мне тут городить. Сейчас я расплачусь, и мы пойдем домой настраивать учетную запись». Он оплатил счет, затем поспешил к себе в квартиру, таща за собой Лучня. Вернувшись в свое скромное жилище, Ли Фэйю первым делом включил компьютер, снова зашел в свой аккаунт. Сначала он полностью снял деньгами накопившиеся 300 звезд, после чего начал вносить изменения в данные аккаунта. Платформа для трансляции разрешала изменять такие данные учетной записи, как ник, пароль и телефон, к которому привязан аккаунт, поэтому Лученю было очень легко переделать учетную запись под себя. Конечно, редко встречалось такое, чтобы стример произвольно менял себе ник. Это могло сказаться на его зрителях. Кроме того, нужно было известить всех своих подписчиков об этом, поэтому это было довольно хлопотливое дело. Лучень в первый раз такое делал, измененный аккаунт Ли Фэйю не понес никакого убытка. Он сохранил прежнее количество подписчиков. «Малыш Лу, сначала поменяй ник». Ли Фэйю потирал руки, напоминая, «нужно, чтобы ник был дерзким и мог всех шокировать». Лучень рассмеялся и напечатал Лучень, в результате чего сразу же выскочило оповещение. Такой ник ним уже занят. Лучень поменял на малыш Чень, в итоге снова оказалось, что ник занят. Ли Фэйюй сказал со смехом, «все отличные имена уже забрали какие-то псы. Я сначала хотел зарегистрироваться, как братюня Фэй, а такой ник тоже оказался занят». Лучень немного поразмыслил и вбил Лу Фэй. Оказалось, что такой ник не был занят, и его можно было использовать. Он, недолго думая, нажал принять и успешно изменил имя. Лу Фэй, Ли Фэйюй выглядел удивленным. Он тотчас обрадовался. Отличное имя, отличное. Иероглиф Лу относился к Лученю, а иероглиф Фэй – к Ли Фэйюю. Несмотря на то, что Ли Фэйюй не собирался больше проводить трансляции, для него этот аккаунт имел огромное значение. Он надеялся, что Лучень со временем поднимется к новым вершинам и станет блестящей звездой на звездной площадке. Поэтому, увидев, что Лучень поменял ник на Лу Фэй, он сильно растрогался. Он не удержался и похлопал по плечу Лученя. «Чувак», Лучень улыбнулся и ничего не сказал. Он выбрал этот ник не только из-за связи с Ли Фэйюем, но и в основном из-за того, что ему только что сказал его внутренний голос. «Я должен стать королем пиратов». Отсылка на мангу о Непице, главного героя которой зовут Луффи, что в китайском варианте произносится как Лу Фэй. А вот это уже действительно звучало дерзко. После изменения ника, можно было считать, что аккаунт теперь принадлежал Лученю. Он не стал сразу же открывать трансляцию, а сперва ознакомился со всеми функциями, которые предоставляла платформа. При входе в учетную запись у него, разумеется, появлялась своя комната для трансляции, где он владел полными правами. Например, он мог изменить общие настройки, вставить музыку и субтитры, кикнуть, забанить, разрешить оставлять сообщения и многое другое. Ли Фэйюй сидел рядом и все объяснял, поэтому Лучень быстро освоился. Затем Лучень массово разослал всем подписчикам сообщение о том, почему изменился ник. Интересным фактом было то, что в его почтовом ящике на сайте трансляции скопилось более 100 сообщений, в большинстве которых подписчики выражали свое восхищение тем, что недавно произошло на стриме, спрашивали номер мобильного телефона Лученя и хотели увидеться с ним. Не прошло и полминуты, как стали приходить новые сообщения, которые выражали поздравления и радость. «Прекрасно, наконец-то, братюня Фэй больше не будет мучить своим дьявольским голосом. Это прямо награда. Лу Фэй, мне нравится это имя. Задай жару, красавчик. Когда откроешь трансляцию, я бы без конца слушал твою песню «Ты мой сосед по парте». Буду поддерживать тебя до конца». Лучень обрадовался, прочтя все сообщения. Любопытство внутри него все росло. Ли Фэйюй сказал, «Когда подписчиков будет больше 10 000, можно подписать контракт. Стримеры по контракту различаются по уровню, по доле выплаты. Судя по тому, как стремительно ты набираешь подписчиков, то, я думаю, тебе хватит максимум 2 трансляций, чтобы добиться минимальных требований. Лучень кивнул головой. В глазах мелькал блеск, излучавшийся из экрана монитора, словно сверкающие звезды. Глава 11. Сестрица На. 11. Сестрица На. Как только время подошло к 7 вечера, Лучень заранее поспешил в бар Краснодев. Он не забыл вчерашний урок и то, как он сегодня отдыхал днем. Поэтому, прежде чем наступил вечерний час пик, он сел на метро, доехав до Хаухая. На улице он по-быстрому перекусил. Войдя в бар, Лучень с удивлением обнаружил, что за барной стойкой не было владельца Чэнь Цзиньхао. Зато там стоял высокий, худощавый бармен с красивыми усами, который, улыбаясь, кивнул Лученю. Еще вчера с Лученем так не обращались. «Добрый вечер, братец Дэвид». Он подошел поздороваться с барменом и полюбопытствовал. «Босса нет». Чэнь Цзиньхао вложил все свои сбережения в Краснодев, которые заработал за всю жизнь. Поэтому он добросовестно управлял баром и, если не случалось никаких непредвиденных ситуаций, обычно каждый вечер находился на рабочем месте. Во время большой загруженности он лично обслуживал клиентов. Бармен Дэвид налил Лученю мятный ликер и пожал плечами. «Видимо, босс чем-то занят». Дэвид разговаривал на не совсем стандартном путунхуа. Он употреблял неуклюжие иностранные заимствования. Несмотря на то, что он являлся этническим китайцем, он с самого детства рос за границей и только несколько лет назад вернулся жить в Китай. «Спасибо, братец Дэвид». Осушив залпом стеклянный стакан, Лучень решил пойти за сцену, потому что он еще не знал, каков был распорядок выступлений. «Не стоит благодарности». Дэвид убрал стакан и серьезным видом сказал: «Мне понравилось, как ты вчера пел, Цел». Он показал Лученю большой палец. «Задай жару». Лучень, улыбнувшись, показал бармену сложенные вместе ладони, а затем направился в большую комнату за сценой. Что Лученя поразило, так это то, что сегодня вечером он пришел не раньше всех, так как внутри уже находились несколько человек. Не считая местных исполнителей Краснодева сестрицы Хун, Ли Хун, братца Е, Ечжиньяна, а также Ван Сяшуая, там еще находились сестрица На и ведущий. Пятеро человек сидели и беседовали. Малыш Лу, увидев, что вошел Лучень, сестрица На первая встала, с широкой улыбкой на лице подошла к нему и обняла. «Поздравляю с повышением, Лучень», чувствуя себя весьма неловко, ответил. «Спасибо, сестрица На». Сестрица На, Чжан Нане, недавно исполнилось 40 лет. Среди всех исполнителей в Краснодеве, да и во всем Хаухае у нее был самый большой стаж. Поговаривали, что в 17 лет она ушла из дома, скитаясь по разным местам, и обнаружила в себе горячую любовь к музыке. Сестрица На являлась исполнителем по контракту в Краснодеве. Она имела довольно обычные черты лица, даже, можно сказать, была слегка уродливой. У нее были угловатые скулы, мясистые губы и слегка приплюснутый нос. Когда она смеялась, возле ее уголков глаз появлялись глубокие морщинки. Но никто не смотрел свысока на сестрицу На, потому что в плане вокала она обладала индивидуальным талантом. Благодаря широкому диапазону голоса и богатому опыту, она сумела легко освоить очень сложные песни, а потому причислялась к одаренным исполнителям. Чэнь Цзиньхао как-то по секрету сказал, что сестрица На за 20 лет работы не стала популярна не только из-за своей внешности, но и потому, что ей не повстречался истинный знаток музыки, который бы услышал отличное исполнение ее песен.